испытываешь искушение перевернуть книгу и начать перечитывать сызнова, вслушиваясь в пение булгаковской фразы. В тот час, когда уже, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея. Помните ли вы этот закат на Патриарших, когда солнце, затопив Москву зноем, само изнемогло от жаркой своей работы и устало валило за садовое кольцо? И эту зловещую музыку безлюдья, предвещающую появление на сцене загадочного консультанта, никто, никто, пуста. Здесь каждое слово на точном своем месте. Скажите, аллея была пуста, и сразу погаснет магический свет, идущий из глубины фразы, и все станет обычным, заурядным. Пуста была аллея. Тут что-то загадочное, недосказанное, а в слове «пуста» гулкая глубина и угроза. Вот из этого-то сухого зноя и должен соткаться пристранный господин. Берет заломлен на ухо, одна бровь выше другой, трость, глаза разные. А рядом с этой мистической, волнующей загадкой, жанровая натура, быт, юмор, точность обыденных подробностей, вплоть до физиологии и ощущений томительно жаркого городского дня, двое московских литераторов, ищущих тени под липами, теплая абрикосовая вода в киоске и мучительная от нее икота. А потом странный разговор на скамейке. И с удивительной плавностью, почти без толчков и внешних скреп, повествование переходит в иной регистр. В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Литые, словно из старинной бронзы, строки хочется помнить, выучить, твердить наизусть. Они как бы даже рассчитаны не на одно чтение глазами, но на торжественное произнесение вслух. Уже в первых, кстати сказать, наиболее гармоничных и отделанных, во всех частности, главах романа, Булгаков без всякого насилия над воображением читателя сводил и ставил рядом высокое и низкое, временное и вечное. Допрос прокуратором Иудеи, бродяги-философа, в голубом хитоне на балконе дворца в древнем Ершалаиме. И смех какой-то гражданки в лодочке, скользящей по патриаршим прудам. Ужасная смерть Берлиоза. И кот, присевший на остановке трамвая и чистящий себе гривенником усы. То, что автор свободно соединял несоединимое, историю и фельетон, лирику и миф, быт и фантастику, создало некоторую трудность при определении жанра книги. Основываясь на трудах Бахтина, ее пробовали называть «меннипеей». Не берусь спорить. С тем же успехом ее можно было бы, вероятно, назвать «комической эпопеей», «сатирической утопией» и еще как-нибудь. Приблизило ли бы нас это, однако, к пониманию самой книги? Толстой не однажды отмечал, что значительное искусство создает обычные свои формы, не укладывающиеся в иерархию жанров. Книга Булгакова еще одно тому подтверждение. Для удобства словоупотребления годится сказать о ней просто «роман», но свободная, яркая, и порой причудливая ее форма вобрала в себя запас мыслей, настроений, жизненного опыта автора в ту пору, когда он эту книгу писал. А поскольку писал он ее долго и без надежды на скорую публикацию, обогревая самим процессом писания, видя в ней книгу завещания, все, о чем он думал и что пережил автор, выразилось в романе с большой полнотой и искренностью. Роман строился так, как улитка строит дом, примеривая его по себе и не оставляя пустот. В «Мастере и Маргарите» Булгаков нашел форму, наиболее адекватную его таланту. И оттого многое, что мы находим порознь в других вещах автора,